для себя добавляла она: «Солнышко с продеристым ветерком». Иван после школы лето и осень проплавал на Байкале на катере гидрометеослужбы, а потом на 2 года ушел в армию, служил в ракетной части в Забайкалье. Но Байкал и снился, и постоянно мерещился ему и в армии. Он будто альбом листал. Накатывал лениво крутой вал, выбрасывал в последний момент, как жало, белый пенистый гребешок и с силой ударял в нос катера, подбрасывая его вверх, в воздух. И вдруг проваливался. Задиралась корма, нос из пустоты гулко бухал в водную канаву и тут же снова стремительно взмывал вверх. И сразу же другая картина. Слева по ходу катера необъятная гладь воды, замершая в истоме, греющаяся на солнце, раскинувшаяся столь далеко, что едва виден противоположный берег. А справа ссыпается ворохами с близких береговых откосов чистое золото осеннего цветения. И третье. Могучие в белых каракулевых попахах ряды гор, как воинов, стерегущих Байкал на выплыве его в Ангару. И волшебное, радужное, переливающееся под тихим вечерним солнцем зелеными, голубыми, синими струями мерцание бездонной воды. За 4 месяца на Байкале Иван не взял в руки ни одной книжки, весь отдавшись новым и живым впечатлениям. В армии тоже было не до чтения, а, воротившись из армии, неделю бродил по городу, высматривая и выпытывая, куда без него развернулась жизнь. И вдруг нанялся в бригаду плотников, уезжавших строить в дальнем селе церковь. Это было районное село на Ангаре, недалеко от него лежала бедовала родная деревня Тамары Ивановны и Ивана Савельича. Когда заглянул Иван к дедушке и сообщил ему об этом, тот только крякнул от удивления. «О, ну ты, парень, и пострел, везде поспел. Кто это тебя надоумил?» «Надоумили», — с улыбкой отвечал Иван, поверивший, что нет, не случайно выпадает ему эта дорога на родину матери и дедушки. «Поставите церкву, свози меня поглядеть. И на деревню свози в остатный раз». Иван Савельич расхрабрился. «Ну, подбодрил ты меня, парень. Сегодня пойду объявление делать своему поместью. Что передумал сдаваться, надумал дюжить, поколь ноги держит. Я свои ноги не совсем еще стер». «Ничего», — все больше утверждал себя в собственных силах Иван Савельич. «Попыхтим еще». «Ничего». Поместье и огород, и ограда было сильно запущено. Сосны насорили шишками, нижние сухие ветви на соснах торчали как признак общей омертвелости. На крылечке прогибались и выдавливали гниль половицы. Перед поленницей огромная куча щепы. Заплот совсем почернел, осел и прогнулся. Но хуже всего глубоко просела на северный бок изба. Внутри избы стоял тяжелый спертый запах запущенности и старости. Все больше и больше, обращая внимание на это убожество, Иван думал: «Вот навострюсь тюкать топориком, и надо сюда. Надо наводить порядок. Тут, если руки приложить, жить да жить еще можно». Ивану Савельичу шел 77-й год. Анатолий недолго выдержал жизнь в торгашеском мире и перешел в фирму, занимавшуюся ремонтом квартир. Он упрямо называл свою фирму организацией. Ему казалось это приличней и надежней. Но что в лоб, что по лбу, торгашеством было пропитано все. А специализировались они на евроремонте, что с организацией никак не вязалось. Зарабатывал Анатолий неплохо, но надо было кормить и одевать Светку с девчонкой, помогать Ивану Савельичу, вспоминать о сыне, отнести жене, да и непременно с постоянством дождя летом и снега зимой. Случалось что-нибудь такое, что требовало непредвиденных расходов, и не хватало. Он отказывался от выходных, возвращался домой поздно и, вспоминая о заброшенной даче, ждал Тамару Ивановну, чтобы решить, не продать ли дачу.